Глава 13. Руссобалт наследницы вкатился в раскрытые ворота и, скрипнув тормозами, остановился у крыльца госпиталя. Следом подъехал автомобиль сопровождения. Процокали по мощеному двору копыта коней казаков охраны. Подскочивший адъютант открыл дверцу автомобиля. Подобрав подол платья, Ольга вышла наружу. Ее встречали. От крыльца навстречу шагнул статский советник в парадном мундире с орденами. «Здравия желаю, ваше императорское высочество! Рад приветствовать вас в нашем госпитале!» «И вам здравствовать, Филипп Константинович!» — кивнула Ольга. «Давно не виделись!» «С апреля, ваше императорское высочество!» «Окажется, что давно. Не будем терять времени!» Она оглянулась на свиту из второго автомобиля. «Со мной пойдут Алексей Иванович», адъютант в чине капитана щелкнул каблуками, «и Афанасий Петрович», добавила Ольга, поймав взгляд сопровождавшего ее лейб-медика. «Остальным ждать. Показывайте, Филипп Константинович». «Прошу». Начальник госпиталя сделал приглашающий жест. Они поднялись по ступеням и вошли в холл госпиталя. «Куда прикажете для начала?» спросил статский советник. «Операционные залы, палаты для офицеров или к нижним чинам?» «К солдатам», — сказала Ольга. Они вошли в большой зал, уставленный койками с ранеными. Одни из них лежали под одеялами, другие — поверх их. Последние были в халатах из плотной байки. При виде гостей солдаты с интересом уставились на вошедших. Привычным глазом Ольга отметила чистоту в палате, белизну постельного белья и передников сестер милосердия. Те замерли у коек, пожирая взглядами наследницу. В палате недавно прибирали. Раненых, судя по их виду, помыли и переодели, однако запахи больницы остались. В воздухе витал дух лекарств и крови. «Проведите меня к тяжело раненым», — попросила Ольга. «Сюда», — указал Загряжский. Он повел ее в дальний конец палаты. Ольга подошла к первой койке. В ней лежал молодой солдат, укрытый до подбородка. Руки в рукавах нательной рубахи вытянуты поверх одеяла. Ольга шагнула в проход. С бледного лица на наследницу смотрели синие глаза, в которых читались восторг и обожание. Наследница и будущая императрица соизволила проявить внимание к простому солдату. «Как твое имя, братец?» — спросила Ольга. «Иван я, ваше императорское высочество», — прошептал солдат. «Кузьмичевы мы». «Где был ранен?» «Под Сморгонью». «Как тебя угораздило?» «Герман бомбы из пушек кидал. Одна разорвалась близко. Кольку и Митьку наповал, а меня осколком в живот. Думал, что помру. Доктор спас. Осколок достал, живот заштопал. Теперь буду жить. У лесного бают все выживают. Спаси его, Бог!» Раненый перекрестился. «Лесной?» Ольга посмотрела на Загряжского. «Зауряд врач Довнар Подляский», — пояснил тот. «Солдатам трудно выговорить его фамилию, вот и окрестили лесным. Им так привычнее». «Крест», — приказала Ольга. Подскочивший адъютант подал ей крестик на колодке, украшенный черно-желтой лентой. «Это тебе за храбрость», — Ольга вложила награду в белую ладонь солдата. «Поправляйся, Иван Кузьмичев». «Рад стараться, ваше императорское высочество», — прошептал солдат. Ольга кивнула и подошла к другой койке. Там сцена повторилась, включая поминание лесного. Обойдя всех тяжело раненых, наследница направилась к выходу. «Теперь к офицерам?» — спросил статский советник в коридоре. «Попозже. Хочу поговорить с вашим лесным», — она улыбнулась. «Он и вправду хорош?» «Золотые руки», — подтвердил Загряжский. «Оперирует как бог. Что удивительно, учитывая его возраст. А знает сколько. Старые врачи, у которых десятки лет практики, такого не ведают. В Германии учился». «В Германии?» — переспросил лейб-медик из-за плеча Ольги. «У кого?» «У профессора Баура из Мюнхенского университета». «Слышал», — кивнул лейб-медик. «Хотел бы поговорить с зауряд-врачом». «Он сейчас занят, оперирует». «А можно посмотреть?» — спросила Ольга. «Ну», — Загряжский замялся. «Он этого не любит, выгнать может». «Наследницу?» — улыбнулся лейб-медик. «Насчет ее императорского высочества не знаю», — вздохнул статский советник. «Аминия прогонял, без халата в операционную вошел». «Выгнал?» — удивилась Ольга. «Своего начальника?» «Штатский человек», — развел руками Загряжский. «То, что его одели в мундир, дело не меняет. Для Валерьяна Витольдовича не существует чинов». «И вы терпите?» — изумился лейб-медик. «Так гений!» — развел руками статский советник. «С его появлением число умерших в госпитале заметно сократилось. Вы же видели Кузьмичева. В другое время его бы и оперировать не стали. Ранение в живот бесполезно. Да и привезли поздно. А у Довнар-Подляскова такие выживают, причем все». «И вправду гений», — покачал головой лейб-медик. «Но вы все же спросите», — сказала Ольга. «Ваш рассказ только подогрел наш интерес». «Попробую», — кивнул статский советник. По широкой лестнице они поднялись на второй этаж. У дверей с закрашенными белой краской стенами начальник госпиталя попросил их подождать. Сестра принесла ему белый халат и помогла облачиться. Загряжский скользнул внутрь. Удивительно ловко для его комплекции и скоро появился обратно. «Разрешил», — сказал, улыбаясь, — «двоим». «Пойдут я и Афанасий Петрович», — решил Ольга. «Распоряжусь, чтобы вам помогли». Сестра милосердия отвела гостей в комнату, где их облачили в белые халаты. Ольге повязали косынку, а лейб-медику водрузили на голову белую шапочку. «Теперь это», — сестра взяла марлевую маску. «Обязательно», — сморщился Афанасий Петрович. «Без нее нельзя». «Даже ее императорскому высочеству?» «И ей тоже. У Валерьяна Витольдовича с этим строго». Сестра выглядела непреклонно. «Не спорьте, Афанасий Петрович», — вмешалась Ольга. «Со своим уставом в чужой монастырь не ходит». Лейб-медик только руками развел. Ольгу одолевало любопытство. Что это за врач такой, перед которым робеет начальник госпиталя? А сестра милосердия боится больше, чем наследницу престола. Их ввели в операционную. Ольга увидела стол с лежащим на нем пациентом, над которым склонились трое в белых халатах. Двое мужчин и одна женщина, как разглядела Ольга. Женщину она определила по такой же, как у нее, косынке. Еще одна женщина находилась несколько позади, наблюдая за операцией. Лица медиков закрывали маски, халаты были заляпаны кровью. «Кто из них Довнар Подляский?» — подумала Ольга и подошла ближе. Один из мужчин поднял голову и посмотрел на нее. Взгляд глубоко посаженных зеленых глаз словно обжег ее. «Не мешай», — говорил он. Ольга кивнула и замерла на месте. «Зажим», — сказал обладатель зеленых глаз. Женщина в косынке протянула ему блестящую железку. Довнар Подляский, а это точно был он, взял инструмент и сунул в рану на теле пациента. Иглу. Женщина протянула ему кривую иглу с вдетой в нее ниткой. Хирург взял ее, и его рука скрылась в ране. По ее движениям Ольга поняла, что шьет врач быстро. Спустя несколько минут он отдал иглу сестре, и та протянула другую. Довнар Подляский стал зашивать саму рану. Наложив стежок, он движением пальцев вязал узел, а сестра тут же обрезала нить ножницами. Закончив, зеленоглазый отдал иголку сестре и стянул с лица марлевую маску, улыбнулся гостям. «Здравствуйте, ваше императорское высочество. Я зауряд-врач Валерьян Витольдович Довнар Подляский. Извините, что встретил неласково. Операция». «Не нужно извиняться», — сказал Ольга, в свою очередь стянув маску. «Сама не люблю, когда мешают». «Не хотите чаю? У нас принято по завершению операции посидеть за самоваром». «Благодарю», — улыбнулась Ольга, — «но у меня мало времени. Нас ждут в лазаретах и госпиталях». «Жаль», — огорчился Довнар Подляский. «Никогда не пил чай в компании наследницы престола». Лейб-медик за спиной Ольги тихо охнул. Этот странный хирург не имел понятия о приличиях. «Думаю, у нас будет такая возможность», — улыбнулась Ольга. «А пока представьте мне ваших коллег». «С удовольствием», — сказал Довнар Подляский и дал знак сотрудникам. Те стянули маски и подошли. «Врач-анестезиолог». Кирножицкий Нил Георгиевич, мужчина лет 40, поклонился Ольге. Хирургическая сестра Семенова Капитолина Аркадьевна. Семенова сделала Книксон. А это юное создание, медсестра-стажер, Елизавета Давидовна Полякова, дочь известного промышленника и финансиста. Добровольно вызвалась обучаться медицине, чтобы помогать раненым. Полякова ожгла Ольгу неприязненным взглядом. «Это она с чего?» – удивилась наследница. «Похвально, Елизавета Давидовна», – сказала, улыбнувшись девица. «Я запомню. Хочу поблагодарить вас, господа, за труд на благо Отечества. Раненые и начальник госпиталя отзываются о вас хорошо. Трудитесь, и награда вас последует. За престолом дело не станет». «Благодарим, ваше императорское высочество», – нестройно отозвались медики. Только Довнар Подляский промолчал. Улыбнулся Ольге, и она вдруг поняла, что он не такой строгий, каким казался поначалу. «А он хорош собой», — подумала наследница. «Не красавец, нет, но милый. Есть в нем нечто привлекательное. Вон как еврейка на него смотрит. Влюблена? Похоже. Теперь ясно, почему я не понравилась ей. Приревновала». Эта мысль развеселила наследницу, и она улыбнулась. «Всего хорошего, господа. До свидания». Она повернулась и вышла из операционной. В коридоре ее догнал лейб-медик. «С вашего позволения, ваше императорское высочество, я задержусь. Нужно кое-что узнать». «Оставайтесь, Афанасий Петрович», — кивнула Ольга. «Присоединитесь к нам позже. А я к раненым офицерам». «Алексей Иванович?» Ожидавший их в коридоре адъютант подскочил и поклонился. Лейб-медик вернулся в операционную. Та оказалась пуста. Раненого унесли, а медиков не наблюдалось. Афанасий Петрович нашел их в соседней комнате. Сняв халаты, врачи мыли руки. Он подождал, пока они закончат, и подошел к Довнар Подляскому. «Меня зовут Афанасий Петрович Горецкий. Я лейб-медик ее императорского величества Марии Третьей. Могу я поговорить с вами приватно?» «Пожалуйста», — кивнул Довнар Подляский и повернулся к коллегам. «Идите пить чай, я скоро присоединюсь». Врач и сестры вышли из комнаты. Перед уходом женщины бросили на Горецкого полные любопытства взгляды. «Слушаю», — сказал Довнар Подляский. «Мне сказали, что вы учились в Германии». «Да», — подтвердил врач, и Горецкий увидел, что он насторожился. «Это с чего?» — удивился лейб-медик. «В Германии лечат белокровие? Вы говорите о лейкозе? Так там называют белокровие?» «Да», — подтвердил собеседник, чуть помедлив. «Пусть будет лейкоз», — кивнул Горецкий. «Так лечат?» «Нет, его нигде не лечат. Нужна пересадка костного мозга, а с этим сложно. Методики нет, подобрать донора не получится. Нужно исследовать десятки параметров, а здесь этого не умеют». «Какой костный мозг? Какая пересадка?» — удивился Горецкий, но тут же забыл. «К чему эти расспросы?» — ответ ясен. «Благодарю, Валерьян Витольдович, не смею больше задерживать». Горецкий повернулся и пошел к двери. «Погодите, Афанасий Петрович». Лейб-медик остановился и повернулся к врачу. «У наследницы лейкоз?» «С чего вы взяли?» — попытался возразить Горецкий. «О простом человеке вы бы не стали хлопотать. И симптомы налицо. Бледность, опухшие лимфоузлы на шее. Она прикрыла их воротничком платья, но все равно заметно». «Он и вправду гений», — подумал Горецкий. «Поставить диагноз с первого взгляда?» «Надеюсь, вы умеете хранить тайны?» «Разумеется», — кивнул Довнар Подляский. «Вот что, Афанасий Петрович, обещать не буду, но можно попытаться». «Как?» — Горецкий подлетел к нему. «Как вы это сделаете?» «Смотрите». Доктор вытянул руку. Над его ладонью возникло и заиграло золотисто-зелеными сполохами непонятное свечение. Оно поднималось и опадало, пока не исчезло вовсе, втянувшись в ладонь. «Что это?» «Мой дар. Получил его после клинической смерти. Я, знаете ли, однажды умирал», — он хмыкнул. «Меня отнесли в чуланчик и накрыли простынкой. Но, вопреки заключению врача, я очнулся. Если больной хочет жить, медицина бессильна». Довнар Подляский улыбнулся. «Свечение, что вы видели, целебно. Я лечу им раненых. Поправляются даже самые тяжелые. Например, после операции на кишечнике». «Нам их показали», — кивнул Горецкий. «У них всех был перитонит. Операции на кишечнике следует проводить не позже 6 часов после ранения. Но пока довезут, если б не свечение, они бы умерли. Я, правда, не использовал его для лечения лейкозов, но попробовать стоит. Хуже не станет. Безумная надежда охватила Горецкого. «Валерьян Витольдович, если у вас выйдет, за свое будущее можете не волноваться». «А вот этого не надо», — нахмурился доктор. «Мне, знаете, все равно, кого лечить, солдата или наследницу. Но если я могу ей помочь, почему бы не попытаться? Только у меня условие». «Какое?» — насторожился Горецкий. «Если мне удастся, вы никому об этом не расскажете. Наследнице тоже. Любой, кто станет причастным к тайне, обязуется молчать». «Но почему?» — изумился Горецкий. «Потому что меня убьют», — буркнул доктор. «Кто? Почему?» — собирался спросить Горецкий, но в последний миг удержался. Ему нет дела до фантазии этого странного врача. Условие необременительное. Он и сам собирался требовать подобного. «Согласен», — кивнул Горецкий. «Когда и где?» «Сегодня у меня на квартире», — сказал Довнар Подляский. «Адрес: улица Подгорная, доходный дом Кутового, квартира 5, второй этаж. Приезжайте, как стемнеет». «И без казаков», — сморщился он. «Можете взять женщину, которая поможет пациентке раздеться и одеться. Устраивает?» «Да», — сказал Горецкий, подумав. «Тогда до вечера», — сказал врач. Руссобалт рыкнул мотором и замер у трехэтажного кирпичного дома на крутом склоне. Жандармский подполковник на переднем сиденье повернулся к наследнице. «Приехали, ваше императорское высочество». «Хорошо», — кивнула Ольга, — «ждите меня здесь». «Вы уверены? А как же безопасность?» «А что мне грозит?» — улыбнулась Ольга. «В центре Минска, где размещены ставка и штаб фронта». «Всякое бывает», — возразил подполковник. «Я не одна. Со мной Афанасий Петрович и Елена». Подполковник вздохнул. Ему хотелось сказать, что думает о таком сопровождении, но он промолчал. «Приказ следует выполнять». Выскочивший из машины водитель открыл перед ним дверцу автомобиля. Подполковник выбрался наружу и помог выйти наследнице. Сопровождавший ее Горецкий, в свою очередь, помог фрейлине. Две женщины в шляпках и мужчина в котелке скрылись в дверях дома. Подполковник поднял руку. В тот же миг от угла дома отделилась и приблизилась к нему тень. Ступив в свет фонаря, она поклонилась. «Ну?» — спросил подполковник. «Доктор у себя, вернулся около часа назад», — доложил агент. «Заказал у прислуги самовар с баранками, никуда не выходил. Вокруг тихо, посторонних лиц в доме не наблюдается». «Что удалось узнать о Довнар-Подляском?» «Хозяин отзывается о нем хорошо. Тихий и спокойный жилец, дебоши не устраивает, женщин не водит. Уходит рано, возвращается поздно, работает в выходные и праздничные дни. Церковь посещает. Незамечен, он католик. В Минске нет костелов? Имеются, ваше высокоблагородие, но не ходит. Социалист? Не похоже, те любят компании, собираются вечерами и спорят о своем Марксе, при этом громко ругаются. Агент позволил себе улыбнуться. К доктору не приходит, да и сам он никого не посещает, домосед. Ладно, сказал подполковник, возвращайся на пост и смотри в оба. Агент поклонился и вернулся за угол. Подполковник обошел автомобиль, пнул носком сапога скат и облокотился на закрытую дверцу. Ситуация ему не нравилась. Для чего наследница приехала сюда, да еще тайно, без охраны? Хочет показаться доктору? Врача можно вызвать в резиденцию, и тот прибежит, никуда не денется. Нет, вздумала посетить на квартире. Почему? Тайно. Их подполковник не любил, потому злился. Пока он так переживал, Ольга со спутниками по тускло освещенной лестнице поднялись на второй этаж. Горецкий постучал в дверь с номером 5, нарисованным на филенке. За дверью послышались шаги, и она распахнулась. «Добрый вечер», — поприветствовал их Довнар Подляский. «Проходите». На нем был парадный мундир с орденами. «Для меня надел», — догадалась Ольга. Он отступил в сторону, пропуская гостей в комнату. Оказавшись внутри, Ольга осмотрелась. Довольно скромная обстановка. Стол с четырьмя стульями, платяной шкаф, диван и буфет. Под ногами дешевый ковер, скрывающий крашеные коричневой краской половицы. «Выпьем чаю», — предложил Довнар Подляский. «Я заказал самовар и баранки, они вкусные». Он указал на стол, где стоял самовар со спиртовой горелкой и поднос с горой румяных баранок. «Потом», — отказалась Ольга. «Как хотите», — кивнул он. «Тогда прошу всех присесть». Гости и хозяин разместились за столом. Горецкий помог Ольге, Довнар Подляски и камеристке. «Все обязались хранить тайну?» — спросил зауряд-врач. «Да», — подтвердил Ольга. «Барышня тоже?» — он посмотрел на ее спутницу. «Познакомьтесь», — сказала Ольга. «Елена Васильевна Адлерберг, графиня и моя фрейлина. Доверяю ей как самой себе». «Очень приятно», — приподнялся со стула хозяин квартиры. «Валерьян Витольдович Довнар Подляский, зауряд-врач». Графиня кивнула. «Раз все посвящены в тайну, то приступим. Для начала хочу спросить вас, ваше императорское высочество, что вы знаете о крови?» «Можно без титулов», — сказала Ольга. «Я здесь неофициально». «О крови знаю то, что она красная, и без нее человек умирает». «Совершенно верно, Ольга Александровна», — улыбнулся врач. «А что делает кровь красной?» «Кровяные тельца. Их еще называют эритроциты. Они переносят кислород к тканям. Эритроцитов у нас триллионы. Ежесекундно у человека образуется около 2,5 миллиона красных телец и столько же разрушается. Срок жизни этих незаменимых помощников человека 125 суток. Формируются они в костном мозге черепа, позвоночника, таза и ребер. Если по каким-либо причинам эта функция нарушается, человек чувствует себя плохо. Результатом становится болезнь, которую называют лейкозом или белокровием. Она плохо лечится. Вот и вам не повезло. Ольга кивнула. «Как я буду вас лечить? Смотрите». Он протянул к ним раскрытую ладонь. Над ней вдруг возникло свечение. Золотисто-зеленые сполохи вздымались и опадали, пока не втянулись обратно в кожу. «Это мой дар. Свечение целебно. Благодаря нему я спасаю жизни безнадежных пациентов. Белокровие пока не лечил, но считаю нужным попробовать. Согласны?» «Затем и приехали», — сказала Ольга. «Для начала я попробую воздействовать на грудину. Необходим контакт с кожей. Чем ближе свечение к пораженному органу, тем сильнее эффект. Вам следует раздеться по пояс. Груди можно прикрыть, в спальне есть чистая простыня. Возражения есть?» Ольга покрутила головой. «Тогда проходите в спальню. Елена Васильевна поможет вам раздеться. Как будет готово, позовете». Ольга и фрейлина встали и скрылись за дверью спальни. Та оказалась небольшой. Железная кровать с никелированными шарами и плюшевым покрывалом, пышная подушка у спинки. Еще имелась небольшая тумбочка с настольной лампой и стул. Скромно, даже аскетично. Поверх покрывала лежала сложенная простыня. Лена расстегнула пуговки на спине наследницы и помогла ей спустить вверх платье до пояса. «Надо было блузку надеть», — подумала Ольга, — «но кто ж знал?» Фрейлина расстелила поверх одеяла простыню. Ольга легла на нее лицом вверх. Фрейлина стащила с нее туфельки и стала прикрывать груди концами простыней. «Не стоит», — сказала наследница, — «он врач, зови». Лена вышла и вернулась с мужчинами. Довнар Подляский взял стул и сел рядом с кроватью. Вытянув руку, положил ладонь между грудей пациентки. Та оказалась прохладной, Ольга невольно вздрогнула. «Не напрягайтесь, Ольга Александровна, все будет хорошо». От его руки стало истекать тепло. Оно лилось ласково и нежно, и Ольге стало хорошо. Она закрыла глаза, накатило воспоминание. Она, маленькая, лежит в кроватке, а отец гладит ее по спинке. У него мягкая и ласковая рука. Ольге необыкновенно приятно, и она прикрывает глазки от удовольствия. Тепло внезапно исчезло. Ольга открыла глаза. Врач все так же сидел перед ней, но его руки на ее груди больше не было. Выглядел Довнар Подляски уставшим, осунувшееся лицо, тени под глазами. «На сегодня все», — сказал ей. «Продолжим завтра. Одевайтесь и проходите в гостиную». Он встал и вышел. Следом ушел Горецкий. Лена помогла Ольге встать и одеться. «Как ты?» — спросила, покончив с пуговками. «Хорошо», — ответила Ольга, прислушавшись к ощущениям. К своему удивлению, она чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. Как будто не было долгого дня с утомительными визитами, слабости и чувства разбитости. Она будто проснулась после крепкого сна. «Сколько это продолжалось?» — спросила фрейлину. «Пару минут», — ответила Лена. «Так интересно. У него ладонь будто просвечивалась насквозь. Никогда такого не видела». «Я тоже», — сказала Ольга. «Идем». Они вернулись в гостиную. Довнар Подляский и Горецкий сидели за столом. Увидев женщин, они встали. «Чаю?» — предложил Довнар Подляский. «С удовольствием», — ответила Ольга. Она вдруг ощутила зверский аппетит. Странно, к доктору они отправились после ужина. Гости и хозяин расселись за столом. Довнар Подляский налил в чашку заварки, разбавил ее кипятком из самовара и подал Ольге. Затем придвинул вазу с наколотым сахаром и поднос с баранками. Горецкий сделал тоже для Елены. Затем мужчины налили чай себе. Ольга положила в чашку кусок сахару, размешала его ложечкой и сделала осторожный глоток. Чай оказался хорош. Горячий и сладкий, он ласкал небо и язык. Ольга взяла баранку и впилась зубами в сдобную мякоть. Чай и свежая выпечка оказались необыкновенно хороши. Ольга не заметила, как съела несколько баранок и выпила две чашки. Пришла в себя от устремленных на нее взглядов. «Вкусно», — сказала, смутившись. «У вас отменный аппетит, Ольга Александровна», — сказал Довнар Подляский. «Это радует». «Хороший признак», — согласился Горецкий. «И на лице появился румянец. Похоже, лечение помогает». «Завтра продолжим», — сказал хозяин квартиры. «Нужно закрепить результат». «Разумеется», — согласился Горецкий. Ольге не понравилось, что они говорят так, будто ее здесь нет. «А вы как чувствуете себя?» — спросила хозяина квартиры. «Будто мешки грузил», — улыбнулся он. «Это так тяжело. Силы тянет, но вы не беспокойтесь, к утру они восстановятся. Что вы чувствуете, когда лечите?» «Это зависит от пациента. Если рана чистая, то как будто вода стекает с ладони. Если воспалена, ощущаю сопротивление, будто в воде что-то мешает, приходится толкать. А со мной?» Он задумался. «Впечатление, как будто мял рукой мяч из гуттаперчи. Я давлю, а она сопротивляется. Но потом слегка поддалась». Сравнение показалось Ольге забавным, и она рассмеялась. Довнар Подляский улыбнулся. «Расскажите о себе, Валерьян Витольдович. Кто ваши родители? Где росли, учились?» «Рад бы удовлетворить ваше любопытство, Ольга Александровна, но, увы, не могу. Потерял память вследствие клинической смерти». «Афанасий Петрович в курсе», — Горецкий кивнул. «Хорошо не утратил медицинские знания, так что в двух словах, живу один, родители умерли, близких родственников не имею». «А друзья?» «Остались в лазарете, откуда меня перевели в Минск, здесь пока не завел». «А это ваша стажер Полякова?» «Знакомая, я оказал небольшую услугу Елизавете Давидовне». Ее отец попросил присмотреть за дочерью, когда та выказала желание служить в госпитале. Ольга удивленно посмотрела на него. «Вы оказали услугу и взамен получили просьбу о новом одолжении? Странно». «Мы в ответе за тех, кого приручили», — улыбнулся он. «У китайцев говорят так: если ты спас жизнь человеку, то в ответе за него до конца дней, поскольку вмешался в его судьбу». «Вы спасли Полякову?» «Можно сказать так», — ответил Довнар Подляский, и по его тону Ольга поняла, что он раздосадован. «Хотя, думаю, жизни ее ничего не угрожало, только кошельку», — он улыбнулся. «Такую потерю ее отец пережил бы». «Не посвятите в подробности?» «Думаю, это неинтересно», — сказал он. «Не сочтите меня невежливым, Ольга Александровна, но я устал и хотел бы отдохнуть». «Извините», — сказала Ольга и поднялась. Следом встали другие. «Не провожайте нас, Валерьян Витольдович, отдыхайте. Благодарю за лечение и угощение. До свидания». Она направилась к выходу. Подскочивший Горецкий открыл перед ней дверь. Они вышли на площадку. «Идите вперед, Афанасий Петрович», — приказал Ольга. «Мы следом». Горецкий поклонился и стал спускаться по ступенькам лестницы. Ольга дождалась стука двери в подъезд и повернулась к фрейлине. «Как он тебе?» «Симпатичный», — улыбнулась Лена, — «но себе на уме». «У него есть какая-то тайна, это притягивает. Тебе понравился?» «Грубиян он», — хмыкнула Ольга. «Мы в ответе за тех, кого приручили», — передразнила она. «Наглец. Выставил нас как прислугу». «Я это ему вспомню». Фрейлина в ответ только улыбнулась. Они спустились по лестнице и вышли на улицу. Подскочивший подполковник помог им сесть в автомобиль. Дорогой все молчали. По прибытию Ольга отозвала в сторону жандарма. «У меня к вам поручение, Викентий Игнатьевич». «Слушаю», — вытянулся жандарм. «Разузнайте по своим каналам, что связывает врача Довнар-Подляского с семьей Полякова, в частности, его дочерью. Это важно». «Сделаем, ваше императорское высочество». «Вот так», — подумала Ольга, отходя. «А то, думаю, это неинтересно. Мне вот, например, интересно очень».